Глава 5. Фанни давно не видела кого-либо столь же усталого, как Джулия Красперс. У несчастной слипались глаза. Она шла, едва-едва переставляя ноги и бесконечно жалуясь. «Вы понимаете, — бормотала она, — сестра просто оставила их на моем пороге, как будто это была какая-то посылка. Она даже не зашла в дом, чтобы поздороваться, дала по газам и укатила на кабриолете, оглушительно рыдая. Это была отвратительная сцена. Все соседи просто-таки высыпали на улицу, чтобы поглазеть. А я стояла в халате, ведь было воскресное утро, в тапочках и с зубной щеткой в руке, и никак не могла понять, что же именно только что произошло. «Ах ты, боже мой!» — сердито воскликнула одна из девочек. «Пригласите же нас, наконец, в дом!» И я только тогда увидела, что возле их ног стоят чемоданы. И подумала что-то вроде... «Но ведь до рождественских каникул еще далеко. Для чего сестра привезла мне своих дочек? Как же они будут ходить в школу, ведь их дом так далеко? Поймите, я педагог. Преподаю историю мировой культуры в университете, и академическая успеваемость — это так важно!» «Ах, дорогуша», — ответила Фанни ласково, «вам просто нужно поспать. Видите, вот пансион, в котором мы отлично разместим вас вместе с вашими племянницами». «Ах, нет, нет!» — закричала вдруг Джулия с ужасом и так крепко вцепилась в ее локоть, что это было даже больно. «Только не с девочками! Я так сильно их боюсь!» «Мы обязательно что-то придумаем», — твердо заверила ее Фанни и задумалась. «Хорошо бы временно подкинуть рыжих бестий Тессе. Уж она-то, как никто, умела наводить порядок и внушать почтение». Но замок на скале был таким старым, что большая часть комнат находилась в удручающем состоянии, и только две спальни на втором этаже более-менее годились для жизни. Одну занимала Тесса с Фрэнком, другую — Холли, и вряд ли этот трепетный цветочек позволил бы сдвинуть себя с места. К тому же отношения между этими тремя напоминали дремлющий перед извержением вулкан. И Фанни бы не хотелось, чтобы кто-то еще пострадал, когда магма, наконец, пробьется наружу, и лава погребет под собой обитателей замка. У доктора Картера было достаточно просторно, но он ни за что бы не принял под свою крышу двух девочек-подростков, не после того, как его обвинили в тех мерзких домогательствах. Фанни и Кенни ютились в крохотной комнатке над магазином. Мэри Лу жила с отшельником Эрлом, и подселять к ним взбалмошных девчонок было смертельно опасно. У невыносимой Бренды и сварливого Джона уже было на попечении достаточно детей. Злюка Камила Фрост совершенно не годилась в опекунши, пусть и кратковременные, равно как и чокнутая пьяница Вероника Смит. Оставался только один дом, который подошел бы для близняшек, но Фанни была уверена, что его хозяева не будут рады гостям. «Все будет хорошо», — снова повторила она. «Здесь вы сможете отдохнуть». Возле пансионата стоял незнакомый роскошный автомобиль. Ах да, Тесса предупредила, что третий номер занял некто Уильям Брэкстон, который прибыл вчера и с которым Фанни еще не успела познакомиться. Обе двери красного Астон Мартина были распахнуты, и на ступеньках здания валялись необъятные яркие штаны в гавайском стиле. Решив разобраться с этим позже, Фанни перешагнула через них и ввела Джулию внутрь. И тут привычка ничему не удивляться, которая сама по себе появляется у всякого, кто достаточно долго прожил в Нью-Ньюлине, дала трещину. Обычно в центре холла стояли разнокалиберные старые кресла. На журнальном столике валялась подписка расследований Нью-Ньюлина за позапрошлый год. Стойку портье здесь заменяла барная стойка, за которой располагались старенький холодильник и кофеварка, а в буфете хранились печенье и консервы на тот случай, если кто-то из постояльцев внезапно проголодается. Фанни и сама жила здесь достаточно долго. И за все это время ничего в холле не менялось. Разве что однажды Тесса переклеила обои. Но сейчас здесь царил полный хаос. На стойке и столике валялась разнообразная одежда. Рубашки, пуловеры, пижамные штаны. Посреди холла стоял таз с мыльной водой, в которой отмокала фиолетовая фетровая шляпа. Кресла оказались сдвинуты в стороны, а между ними на полу лежал мешок-трансформер. Вокруг него все было усыпано обертками от шоколадок и пустыми упаковками от чипсов. «Подождите минутку», — попросила Фанни, выпустила руку Джулии и подошла к буфету, в ящике которого хранилась связка ключей от номеров. Бедняжка даже не обратила внимания на бардак, продолжая заунывно бубнить себе под нос. «Я хочу сказать... Да ладно. Разве можно просто привести тебе двух девочек и уехать прочь, даже не выпив чаю? Я ведь совсем их не знаю. Моя сестра родила дочерей от случайного дальнобойщика, с которым познакомилась в баре. Он был рыжим и веселым. Вот и все, что она могла про него сказать. Потом она писала, что, кажется, у девочек есть кое-какие генетические особенности. А я думала, это аллергия или близорукость, или что-то в этом роде. Детские фото, которые я получала дважды в год, вот и все, что я знала про племянниц. И вдруг они оказываются в моем доме с чемоданами, и это в воскресное утро». Фанни снова взяла ее под руку и повела наверх. «Так как вы оказались в Нью-Ньюлине?» «Бирка с адресом была приклеена к их чемоданам. Я думала, нам тут помогут. А теперь оказывается, что мы зря ехали в такую даль». Открыв перед ней дверь в номер, Фанни распахнула занавески, открыла окно, впуская прохладный морской воздух, и посоветовала. «Примите пока душ, а я сделаю вам чай и принесу что-нибудь перекусить. Думаю, вам станет лучше после...» Джулия, ничего не ответив, шагнула вперед, упала на кровать, как подкошенная, свернулась в позу эмбриона, обняв руками колени, и тут же заснула. «Ну, может, обойдемся и без чая», — протянула Фанни, разглядывая ее. Накрыла пледом и вздохнула. Завибрировал телефон. В чате деревни происходило какое-то волнение. Фанни посмотрела на экран. «Общее собрание всего Нью-Ньюлина. Это срочно, это важно, всем без исключения. Сейчас. Профессор Йен Гастингс». Камила Фрост. «Можно подумать, если вы перестанете повторять по 100 раз, что вы профессор, кто-то об этом забудет». Кенни. «Я возьму термос с чаем и булочки». Доктор Картер. «Последние исследования показали, что люди, которые используют капслок, страдают истерическим расстройством или манией величия». Сварливый Джон Хитчинс. «Да вы издеваетесь!» Дебора Милн. «Мне кажется, профессор, вы преувеличиваете». Элиот Новелл. «В такую рань?» Отшельник Эрл. 3 восклицательных знака. Невыносимая Бренда. «Напомните мне, что вообще делает в Нью-Ньюлине этот странный профессор?» Фанни засунула телефон в карман, озадаченно почесала в затылке и прикрыла окно, чтобы Джулия не замерзла, а потом поторопилась вниз. В Нью-Ньюлине сроду не было никаких общих собраний. Жители деревни в единственный раз собрались все вместе, чтобы подписать петицию против назначения Тессы Тарлтон. Признаться, это им не очень-то помогло. Еще раз удрученно поглазев на учиненное в холле безобразие, Фанни обмоталась шарфом поплотнее и вышла на улицу. Ей было идти всего ничего. Кроме как на лужайке у кладбища, негде было проводить собрание, а это было прямо перед пансионатом. Фрэнк Райт, чья мастерская располагалась на заднем дворе дома Тессы, тоже уже был здесь. Как всегда, угрюмый и немногословный, он прятал свои глаза радары за темными очками, отчего выглядел чересчур пафосно. За несколько проведенных здесь месяцев он так и не научился чувствовать себя комфортно с местными обитателями, в отличие от Холли, который в любом обществе был как рыба в воде. Фанни сама не знала, почему все время сравнивала этих двоих. Но она сравнивала, и время от времени спрашивала себя, поступает ли так же Тесса. «Привет», — неловко проговорил Фрэнк и усмехнулся. «Не знаешь, что такое стряслось?» «Ну, ты же знаешь этого Гастингса», — засмеялась Фанни. «Он слишком серьезно ко всему относится. Это бывает с теми, кто долгое время считал себя важной шишкой, а потом оказался не у дел». У Фрэнка шевельнулись губы, наверняка он хотел возразить, что и Тесса долго была важной шишкой, но решил промолчать, потому что не видел смысла спорить. И вообще, разговаривать без лишней необходимости. Фанни очень старалась быть с ним дружелюбной, но он пугал ее с первой встречи. У Фрэнка было лицо душегуба и накачанное тело бойца без правил. Поэтому она очень обрадовалась, когда к ним присоединилась Вероника Смит, пришедшая со стороны пляжа. Она была в ярости. «Срочно! Всем! Сейчас!» — передразнила Вероника, опускаясь на скамейку у кладбищенской ограды. «Только послушайте, как он раскомандовался! Кто такой этот Йен Гастингс? Почему он ведет себя так, как будто здесь самый главный?» Со стороны холма спустился отшельник Эрл, настороженный и нахохленный. «Боже», — сказал он с натянутой улыбкой, «я-то думал, что единственный раз, когда мне придется увидеть вас всех, будет день моей свадьбы. Но у меня в карманах полным-полно преднизолона. Вы знаете, что делать, если я начну умирать?» «Даже не сомневайся в нас», — ответила ему Фанни как можно увереннее. Она ненавидела уколы. Но Тесса провела для каждого из них целый курс практических занятий по первой помощи. Это в Нью-Ньюлине называлось предсвадебной подготовкой. Кимберли Вайон, сумасшедшая предсказательница, у которой видения прошлого и будущего мешались в хаотичном порядке, выплыла из-за кустов и провозгласила нараспев. «Мой дар привел меня сюда в этот час!» «Да, конечно», — фыркнула Вероника. «Твой телефон тебя привел сюда, как и всех нас». «Напомни мне, твой муж уже вылез из могилы, чтобы продолжать терзать тебя и дальше. Или этого еще не случилось?» — с рассеянной улыбкой спросила Кимберли. «Да пошла ты!» — крикнула Вероника. «Не смей со мной разговаривать и не смей даже заикаться о моем несчастном муже! Шериф!» Ее громкость значительно увеличилась, когда от кудрявой овечки появилась процессия с Тессой во главе. Рядом с ней шли Холли и две рыжие близняшки. За ними двигались Милны, Мэри Лу, Кенни и все остальные. Профессор Йен Гастингс шагал немного в стороне от всех. «Я клянусь, что утоплю Кимберли в море, если она еще раз хоть что-то мне предскажет!» «Вероника!» — крикнула в ответ Тесса. «Кимберли сейчас наименьшая из твоих бед. У нас тут... неожиданность!» Холли звонко засмеялся, как будто его ужасно веселило происходящее. Фрэнк нахмурился еще сильнее. «Какая еще неожиданность?» — заинтересовалась Фанни. Йен Гастингс проворно выскочил вперед, явно намереваясь перехватить инициативу. «Я собрал вас здесь», — сказал он напыщенно, «потому что считаю, что Тесса Тарлтон безответственно подходит к своим обязанностям. Я хочу поставить вопрос о ее компетенции на посту констебля и главы администрации Нью-Ньюлина, а также смотрителя кладбища». «Шерифа и мэра», — угрюмо поправил его Фрэнк. «Ну-ну, в вашем возрасте вредно страдать такой ерундой», — сказала невыносимая Бренда и потрепала профессора по плечу. «Холли, дорогуша, поди сюда. Я принесла тебе целую корзину клубники в благодарность за альпак». «Вы моя прекрасная леди!» — воскликнул Холли и галантно поклонился, целуя морщинистую старушечью руку. «Тесса Тарлтон не воспринимает серьезно вызовы, которые ставит перед ней Нью-Ньюлин», — надрывался Йен Гастингс. «Милны», — широкой улыбкой проговорила Тесса. «Вы уже познакомились с Лагуной и Мелоди. Посмотрите, какие милые девочки». Милые девочки с большим интересом уставились на мохнатые ушки Деборы и Билли. Фанни удовлетворенно кивнула, обрадовавшись тому, что они с Тессой мыслят в одном направлении. «Да, Милнам придется проявить совсем несвойственное им гостеприимство». «Вероника», — позвала Мэри Лу дрожащим голосом, «твой муж Малкольм прямо сейчас лопает вишневый пирог в моей пекарне. Я предложила ему яблочный, но он так оскорбился, как будто в яблоках есть что-то особо отвратительное. Я хочу сказать, откуда? Откуда такая ненависть к яблокам?» «Это у него с детства», — объяснила Вероника. «Его мачеха...» «Что?» Тут она схватилась за грудь. «Как? Что это значит? Мой Малкольм? Вишневый пирог? Это какая-то шутка?» «Та-дам!» Торжествующе захохотала Кимберли Вайон. «И вот оно! Твой муж уже вылез из могилы, чтобы продолжать терзать тебя и дальше. А я предупреждала!» «Об этом надо заявить», — упрямился Йен Гастингс. «Нельзя, чтобы мертвецы ходили среди нас, как будто так и должно быть. Есть же компетентные органы». «Тесса», — простонала Вероника, оседая на скамейку. «Кажется, у меня ноги отнялись. Я не могу встать, и в глазах темнеет». «Пропустите». Доктор Картер пробился к ней через толпу, опустился на колени прямо в лужу и положил руку на грудь Вероники. «Дыши, дорогая, дыши вместе со мной. Вдох, выдох. Вот так, хорошо». «И что?» — задыхаясь, спросила Вероника. «Правда лопает вишневый пирог? Средь бела дня? Тесса, что это значит?» «Понятия не имею». «Вот!» — обрадовался Йен Гастингс. «Она понятия не имеет. Как может провозглашать себя шерифом тот?» «Ну и балаболы же эти профессора!» — проворчал сварливый Джон и побрел обратно к своему дому, держа Артура за руку. Мальчик шел за ним, волочась нога за ногу и все время оглядываясь на рыжих близняшек. И вдруг достал из кармана несколько леденцов, подул на них, и они поплыли по воздуху к девчонкам, чтобы зависнуть прямо перед их носами. Мелоди и Лагуна одинаково вытаращили глаза, как будто они были единственными в мире, кто умел творить чудеса. Наверное, они впервые повстречали такого же телекинетика, как и они. Артур засмеялся и пошел за Джоном куда бодрее. Близняшки взяли леденцы и синхронно сунули их за щеки. «Вероника, тебе надо завязывать с выпивкой, я тебе как врач говорю», — объявил доктор Картер. «Если бы твой муж вылез из могилы за вишневым пирогом, посмотрела бы я на тебя», — огрызнулась Вероника, размазывая слезы по щекам. Фрэнк вдруг подошел к ней, наклонился и поднял ее на руки. «Я отнесу», — сказал он и пошел к пекарне. Вероника обняла его за шею и притихла, умоляющими глазами глядя на Тессу. «Пойду-ка я с ними», — озабоченно проговорил доктор Картер и встал с колен. «Я не понимаю», — профессор Йен Гастингс сел на освободившуюся скамейку. «Почему вы все такие равнодушны? Неужели всем плевать на самоуправство Тессы?» «Божечки, она ведь не знает, что Малкольм хочет развода», — жалостливо вздохнула Мэри Лу и тоже сорвалась с места. «Нельзя оставлять ее одну с такими новостями». «Понимаете», — сказала Фанни Милнам, — «тетя близняшек на грани нервного срыва. Им надо пожить где-нибудь какое-то время». «Где-нибудь это где?» — испугался Билли. «Какое-то время это сколько?» — ахнула Дебора. «Ну, не так уж и много в нашей деревне больших удобных домов». «Но наши картины...» — Дебора Милн тревожно тронула Тессу за руку. «Наши бесценные произведения искусства». Тесса посмотрела на нее в упор. Она умела так смотреть, что люди сразу вставали на правильную сторону. Фанни это давно заметила. Дебора часто заморгала. «Конечно», — понурилась она. «Разумеется». «Мелоди», — Тесса развернулась к близняшкам и поправила воротник на пальто у одной из них. «Лагуна, вашей тете надо немножко отдохнуть, а вы пока поживете у Милнов». «Мама тоже сказала, что устала», — проговорила Лагуна с вызовом. «И уехала. Джулия тоже сбежит». «А это зависит от того, как сильно вы ее достали по дороге сюда», — безжалостно ответила Тесса. «Люди в принципе не любят, когда над ними издеваются. Вот такие они, законченные эгоисты». «Разве в таких случаях не надо врать?» — с запинкой спросила Мелоди. «Ну, типа, нас никто не бросит». «Мама врала нам все время, пока мы ехали к тетке. Ну, типа, что мы только погостить и все такое». «Ну, знаете ли», — холодно произнесла Тесса. «Я терпеть не могу вранье и не собираюсь начинать врать из-за двух таких малявок, как вы. Не представляю себе, что будет делать ваша тетя, когда выспится, но уверена, что ничего плохого с вами в Нью-Ньюлине не случится». А если и случится, то я оторву голову любому, кто вас обидит. Но, с другой стороны, и вам от меня крепко достанется, если вы начнете доставать своих соседей. Все. Идите уже к Милнам и не путайтесь у меня под ногами». «Скажи им», — прошипела Дебора, — «чтобы не портили наши картины». «Ну, знаете ли, Четко повторяя холодные и надменные интонации, Тессы процедила Лагуна. «Сдались нам ваши дурацкие картины». «Ничего они не дурацкие», — немедленно оскорбился Холли. «По крайней мере, 5 из них точно гениальные». Холли уныло таращился на стопку писем, которые принесла Тесса из управления. Бумажных писем. Она распечатала каждое из них. Секретарша мэри не могла до него дозвониться, потому что он редко включал телефон, и бомбила электронную почту управления Нью-Ньюлина. «Это ужасно», — простонал он и посмотрел на Тессу и Фрэнка оленьими глазами, ну или постарался изобразить что-то такое. «Мне в жизни не разобраться со всем этим. Мне нужен секретарь». «Почему тебе всегда что-то нужно?» — спросила Тесса. «То дворецкий, то секретарь для секретаря». Фанни, которая забежала к ним на ужин, чтобы тут же вернуться ко все еще спящей Джулии, мужественно взялась за стопку. «Давай я посмотрю», — предложила она. «Пока у меня отпуск, и дел все равно никаких». «Ты же собиралась ставить спектакль», — заметила Тесса. «Не отговаривай ее», — шикнул на нее Холли. «Каждый человек имеет право совершить доброе дело». Фрэнк, который молча чинил раковину, сантехника в доме на скале находилась в никудышном состоянии, усмехнулся. «Я не знаю», — призналась Фанни. «У меня какой-то кризис жанра. Я все время думаю о том, что все как-то бессмысленно». «О-о-о!» — Холли уставился на нее с восхищением. «Как будто вся твоя жизнь ничего не стоит, и все как-то тупо и бесполезно». «Ты знаешь, каково это?» — обрадовалась она. «Не-а», — торжественно объявил Холли. «Но меня неудержимо привлекают разные глупости». «Это от неуверенности», — вдруг сказал Фрэнк. «Ты не веришь в Кенни». «С чего ты это взял?» — насупилась Фанни. «У нас ведь серьезные отношения». «А дубина Фрэнки дело говорит», — кивнул Холли. «Он просто тоже не верит в Тессу. Вы с ним вроде как в одной лодке. Два неудачника, которые в глубине души думают, что недостойны любви. Если бы я вздумал вас рисовать, то это было бы нечто дождливое и серое. Знаете, ветер несет по асфальту одинокие листья, что-нибудь в этом духе. Это была бы самая унылая картина в мире, вот что я вам скажу. Поэтому я никогда не стану ее рисовать». Тесса вдруг с такой силой грохнула тарелкой об стол, что все вздрогнули. «У нас тут ужин или сеанс групповой психотерапии?» — резко спросила она. «Плевать», — спокойно заметил Фрэнк. «Очередные бредни Холли. Я точно не чахлый листик на ветру». Фанни, все еще сердитая, сгребла пачку писем Холли и встала из-за стола. «Я возвращаюсь к нашей спящей красавице. Еще мне надо надрать одну наглую задницу, которая загадила весь пансионат. Удивительно, на какое свинство способны богатеи. Что ты сделала с Малькольмом, кстати?» «Отправила его обратно под землю». У Вероники случилась настоящая истерика, как только она услышала о разводе. Она была готова сжечь покойника прямо в пекарне. К счастью, ни у кого не нашлось факела. «В наше время люди ни на что не способны», — хмыкнула Фанни и пошла к выходу. Фрэнк вылез из-под раковины и тяжело посмотрел на Холли. «Зачем ты расстраиваешь ее?» — хмуро спросил он. «Фанни добрая». «Протестую. Правда, не может никого расстроить». «Тесса!» — заорала вдруг Фанни из гостиной. «Кажется, Вероника все-таки нашла факел. У тебя кладбище горит!» Лаванда сидела в машине перед домом своей сестры, Джулии Красперс. Курила и задумчиво смотрела, как на поляне за низким штакетником играют незнакомые дети. Значит, Джулия нашла бирки на чемодане, продала дом, бросила свою блестящую университетскую карьеру и увезла девочек в неведомый Нью-Ньюлин, где о них смогут позаботиться. Наверняка это специальный интернат для детей с особенностями или что-то в этом роде. Нужно было отвезти их туда самой, конечно, но Лаванда не могла избавиться от мысли, что это стало бы ее окончательным падением. Одно дело — оставить детей собственной сестре, которая всегда была куда более зрелой и ответственной, и совсем другое — отдать девочек в систему. На последнее была способна только очень плохая мать. А Лаванде был важен ее душевный покой. Она просто не справляется, ведь у нее есть право не справляться. Выбросив окурок, Лаванда тронулась с места. Ее ждал Лондон, где она сможет начать все сначала, не оглядываясь назад. И ей даже не интересно знать, откуда ее интернетовский приятель, представившийся доктором Кеем, с которым она безжалостно флиртовала, знал о Нью-Ньюлине.